Глава 11. Я подошел к месту, где меня будет хорошо видно всем из персонала красной зоны лаборатории, и осмотрел каждого. Обычные вроде люди, ничем не примечательные. Такие себе классические ученые. Белые халаты, у многих очки, телосложение неразвитое. Если последняя женщинам идет, то мужчинам, в большинстве присутствующим тут, нет. К моему удивлению, все находящиеся здесь, как по команде, встали и уставились на меня. Их глаза позеленели, как если бы в них установили аугментацию. Я сразу сообразил, что тут нечто неладное. Впрочем, одна только синхронность говорит о внешнем вмешательстве, но помимо этого их лица застыли, будто там резко пропал интеллект. «Ну, привет! С кем имею честь общаться?» Оскалился я, предвкушая возможность поболтать с человеком корпорации СМА, который имеет власть. Это намного интересней, чем допрашивать простой персонал. «Господин Найкрос, я полагаю». Начал вещать один из персонала, то был мужчина, что отличался некоторыми деталями одежды от остальных. Так сказать, для передатчика агент выбрал человека более высокого статуса среди персонала. «Все верно, но вы не ответили на вопрос. Вы уничтожили наш филиал в Санкт-Петербурге, украли наше имущество из пригородного филиала. Вы понимаете, что обрекли себя и своих товарищей на последствия?» Проигнорировав мой вопрос, продолжил он. Оказавшись рядом с ним, я ударом по шее вырубил куклу. Очень трудно было рассчитать силу, так как имея дело с обычным человеком. У него даже артефактов при себе не было, не говоря уже о поддержке системы. Хотя если и убил, то не так уж это важно. Высокий статус означает, что и последствия могут быть серьезнее. Уверен, этому типу было плевать на мнение Смайла, а значит, он вполне заслуживает смерти. «Я не позволю игнорировать себя», — произнес я, повернувшись к другому члену персонала, которого захватил агент. «Если ты, кусок говна, пришел меня пугать, то проваливай обратно. Вы неоправданно дерзкий юноша и не понимаете, с кем имеете дело. Полагаю, вам системные возможности вскружили голову, пока из вашего подсознания не выползло второе «я». Спешу предупредить, мы знаем о вас больше, чем вы думаете». «Не сомневаюсь». Если они уже в курсе о моем раздвоении личности, которое я открыл для себя сегодня, то и другие детали должны знать. По всей вероятности, вся крепость наполнена их марионетками. Только на данный момент я слышу одни лишь угрозы. По делу есть что сказать? Безусловно. Очень жаль, что наш разговор подходит к концу. Я понимаю, вы не отдадите нам наше имущество добром. Только вам оно не достанется. Это противоречит... Его слова остановились, а взгляд уставился на очнувшегося Смайла. «Что ж, тут партия за вами, но не думайте, что мы отступим. Приходите в любое время, но и ждать вас мы не станем. Не переживайте, это не займет много времени. А теперь прощайте». Занятое агентом тело дернулось и упало на пол. За ним повалилось еще несколько человек. Оставшиеся из персонала схватились за голову, дрожа и зажмурив глаза. На их лицах появился страх. «И что это за херня?» — не понял я произошедшего. «В наших головах нейрочип, связанный с мозгом. Зачем ты хамил ему? Теперь он и нас убьет! — завопила женщина-учёный. «Ну, положим, я это могу сделать раньше него». Пожав плечами, схватил девушку щупальцем за шею и поднял над полом. «Вы мне, твари, еще за Смайла не ответили». «Делай, что хочешь. Мы и так покойники». Запал у нее сразу пропало. Похоже, ума этой даме не занимать, раз и сразу поняла, что переживать и бесполезно. Если не агент их убьет, то я. Так какая разница? «Дир, неужели ты им помог?» — спросил я у Пимбрука. Тот кивнул головой. «Блин, и что мне теперь с ними делать?» — вздохнул я. «Ах да, тут системы самоуничтожения нет?» — Пимбрук покачал головой, подтверждая отсутствие такой полезной страховки. «Что ж, это радует. Тогда подождем, пока наш друг снова сможет говорить. Допрашивать всю эту братью бессмысленно». Я отпустил женщину, отчего она упала на пол. Церемониться с ней не было никакого смысла. «Что вы хотите узнать?» — подал голос мужчина. Я осмотрел его, но не увидел ничего особенного. Пронзительные глаза, очков не носит, тело худосочное, будто он тесно знаком с голодом. Так и отдаются любимому делу с головой, забыв о потребностях. Странно, почему такой, как он, был обычным работником комплекса. Хоть этот тип и трудился в красной зоне, что уже неплохо, однако дальше не продвинулся. Видимо, ему помешал коллега, которого я вырубил. Он не давал продвинуться по службе. Кстати, как он? Подняв щупальцем тело, убедился, что мёртв. Да, жаль, я надеялся вытащить из него информацию. Расскажи всё, что ты знаешь об этом комплексе, включая дорогу к туалету. И как ты делал там свои дела, в подробностях. Можешь начать со своей деятельности тут. Тогда вы сохраните нам жизнь? Спросил другой мужчина, выходя вперёд. «Да что мы его слушаем? Он не имеет права нас тут держать. Пошли на выход!» Подавая пример, смелый парень быстрым шагом отправился к разрушенной гермодвери. Я проследил за его действиями взглядом, а затем кивнул Халите, которая уже держала его на прицеле пистолета. Раздался выстрел, который сбил дерзкого учёного с ног. Пуля прошила насквозь колено мужчины и отрикошетила от пола в потолок. «Спасибо, дорогая!» – поблагодарил я девушку. «Только почему ты его в живых оставила?» «Извини, промахнулась. Целила в шею. Добить?» «Нет нужды, я сам». Пространственный шаг перенёс меня к раненому, а щупальца подняли вопящее тело. С добычей я совершил рывок в сторону персонала. В конце рывка отпустил добычу, и уже мёртвая от переломов тела с немыслимой скоростью полетела дальше, мимо учёных. Полёт закончился эффектным столкновением с бетонной стеной, которая превратила человека в жуткую кровавую инсталляцию. Проняло всех, даже меня. Не привык я швыряться обычными людьми. В основном это испытывали на себе игроки. Они намного крепче. Смертельной угрозы от вашего работодателя больше нет. Но остался я. И я здесь перед вами. А ещё в вашей жизни для меня ничего не стоит. Мой оскал можно было истолковать однозначно. Я только и жду, когда мне дадут повод всех здесь лишить жизни. Тогда я начну. У начавшего говорить мужчины дрожал голос. За его спиной пряталась женщина. Так как она держалась, заговорившего мёртвой хваткой, можно было сделать вывод, что эти двое пары. Какая прелесть. И именно я занимался переправкой информации из мозга объекта на центральный сервер. Так, я правильно понимаю, что твоей или вашей задачей было вытащить знания Смайла и переправить тому, кто вшил вам чипы? Всё так. Ваш друг имеет обширную базу знаний, которая сейчас имеет большую ценность. В особенности корпорация заинтересовалась успешной передачей информации и хотелось выяснить, как объект мог передавать знания. Для этого вы через чип выкачивали из него знания? И именно такой был приказ. Ответил он ещё более дрогнувшим голосом. Его женщина вцепилась в любимого ещё сильнее. Похоже, они думают, что я прикончу их после того, как узнаю всё остальное. А что планировалось сделать со Смайлом потом? Усыпить. Ответил мужчина таким тоном, словно принёс сам себе приговор. «Понятно, продолжай». Я присел на пол, скрестив ноги. Без кирас это сделать оказалось намного проще. «Что?» Мужчина не понял, о чём я его попросил. «Говорю, остальное выкладывай, или это всё, что ты здесь делал?» «Нет, нет», — поспешно воскликнул он. «Я ещё проводил замеры деятельности мозга, фильтровал передаваемую информацию, чтобы отсутствовали пробелы и контролировал скорость передачи данных, чтобы она постоянно находилась в зелёной зоне. А я следила за жизнедеятельностью организма и своевременно подавляла сбои». Вмешалась в наш разговор девушка, прячущаяся за парнем. «Ага, эскулап и анестезиолог. Я понял. Кто ещё занимался Смайлом?» «Мы трое», — признался молодой парень, совсем ещё зелёный. Наверное, его взяли прямиком из университета. «Точнее, уже двое». Он показал на труп жертвы агента. Тот второй, кого он ещё сдал, посмотрел на своего коллегу, как на предателя. «Деятельность?» — спросил я у предателя. «На подхвате и замеры. Следили за надлежащей работой оборудования», — ответил он. «Ясно, понятно», — произнёс я, задумавшись. «Неа, ничего не ясно. Впрочем, это дело времени. Так, вы двое», — обратился я к паре. «Знания Смайла сохраняются после передачи или сразу стираются?» «Сохраняются. Если бы они стирались, в усуплении объекта не было бы нужды». «Ага, ладно. Впрочем, это мы ещё проверим». «А скажите», — вмешалась Халита, «вы тут находитесь с самого начала всего?» На это девушка получила синхронный ответ. «И вам не хотелось вернуться в семью?» «Мы не могли», — начала говорить молодая, как тот зелёный парень, девушка. «Как только появились пожиратели, служба охраны комплекса от них избавилась. Никто не пострадал. Спустя час командование связалось с нами и приказало оставаться на этом месте, продолжая работать. Все, кто воспротивится, умрет. «Ну, это ожидаемо. Там наверняка быстро сообразили, что да как», — заметил я. «А когда у вас способности появились, почему не устроили бунт?» «Бесполезно. Через несколько часов после внедрения поступил приказ сверху изучить феномен системы. Тогда за нами уже следили несколько игроков выше 10 уровня». «Внедрение продлилось несколько дней, и вы потеряли свои силы, понял я. 1-10 уровень с легкостью расправится с несколькими нульками. Да еще и у него огнестрельное оружие имеется в наличии. Понятное дело, эти яйцеголовые совсем не противники им. А чипы в головах не позволяли им использовать науку. То есть, грубо говоря, они находились постоянно под наблюдением, и любое дело обернулось бы провалом. Да, незавидная их судьба». «Все так», — подтвердил один из них. «Скажите, что нас теперь ждет? «А? А, ничего. Убивать вас в мои планы не входило. Сейчас эффект святой воды пройдет, Смайл залезет вам в головы, вытащит всю информацию, и мы дружно пойдем наверх. Там я сменил власть, стал главным. Ну, почти». «Правда? Спасибо вам!» Все обрадовались моим словам. «Не радуйтесь раньше времени. Если с подголянцем будет что-то не то, я вас всех тут положу». И, увидев ужас на лицах людей, решил уточнить. «Ну, не всех, конечно. Только тех, кто занимался им». «Я уверяю, этого не случится. Как бы ни были сильны повреждения, святая вода восстанавливает все», — сказал кто-то новый. Он, если не ошибаюсь, из зоны материалов. Похоже, их отдел изучал свойства различных объектов. «Телесные раны, да, а вот с памятью как? Не верю я, что загруженная в Смайла информация сохранится, а ведь она важна для него». «Извините, на этот счет детальных изучений мы не проводили», — ответил он. «Вы бесполезны». Я потер переносицу, думая над тем, чем мне эта толпа может помочь. «Так, ты!» Я указал пальцем на неприметную девушку. Та даже вздрогнула от неожиданности. «Вижу, кровище для тебя не в новинку, я прав?» Так как она стояла ближе всего к бедняге, что украсил своими потрохами стену и периодически бросала туда взгляд, я сделал такой вывод. «Я хирург по образованию», — проблеяла она. «Ага, ясно. Сходи тогда в желтую и зеленые зоны комплекса, посмотри, есть ли там живые. Если есть, тащи их сюда. Если нет, поднимайся на поверхность, разузнай обстановку». Отдал я распоряжение и на всякий случай добавил. «Имея в виду, город разрушен, там не выжить одной, а крепость прошла через революцию. Думаю, объяснять, чем обернется попытка бегства, для тебя не нужно. Хотя все равно поясню, ты умрешь, даже без моего вмешательства». «Я все поняла». Девушка отправилась на выход, не особо торопясь. Место, где я уложил игроков, обошла по большой дуге. Видимо, замарать обувь не хотела. Любопытно, что она будет делать в коридоре, где нам встретился первый игрок. Там наверняка натекло изрядно и по-сухому никак не пройти. Вернувшись к своим, потрепал Смайла по голове. Он класснул челюстями, пытаясь цапнуть мою руку. Но его скорости не хватило, чтобы успеть из-за моей реакции. Да, ему никогда не нравились собачьи нежности. А значит, пес сохранил свой рассудок. Нам осталось только выждать, когда он сможет говорить. От нечего делать, я подошел к отделу, где работали над автоброней, и начал осматривать прототип нового доспеха. Она была очень похожа на ту, что использовал дед, разве что материалы отличались. Тут точно использовалось истинное системное железо. Правда, оно отвечало в основном за корпус. Гибкие детали состояли из кожи, а вот электроника стандартная, земная. По сути, модель готова, разве что части брони вместе с усилителями отсутствовали. Ну и еще источник питания лежал на столе. К нему были подключены провода, скорее всего, для калибровки. Не знаю, тут слишком много технических новшеств, которые я раньше не видел. И чтобы во всем разобраться, потребуется не один ящик водки. А вот само ядро, точнее источник энергии, мне уже был знаком. Накопитель, который находится в сфере, заполненной водой, различной плотности. Свойство накопителя поражает объемом. Там больше 50 тысяч энергии запаса. Эффект восстановления, как при медитации. Не знаю, что там за водичка, но этот артефакт я решил прибрать к себе. Пригодится. Впрочем, если довести эту автоброню до ума, может получиться очень и очень убойная штука. «Ты прав. СМА куда опаснее, чем ты думаешь». О, ходячая проблема заговорила. обрадовался я возвращению способностей Смайла. «Друг, мне уже достало влипать в неприятности из-за твоих знаний. Что там у тебя в котелке такое важное спрятано?» «Секреты бессмертия, сыроватка биоблокады, все филиалы этой корпорации и еще по мелочи». «Что-то не густо», — разочаровался я. «Ты сейчас шутишь, да?» «Найкрос, бессмертие же, да за такое любой убьет», — восхитилась Халита. «Ага, а биоблокада тебя не восхитила? Это же вечная молодость, без болезней. Таблетку приняла, и сразу как 18 лет. Нежная кожа, идеальный метаболизм, никакого лишнего веса после ночного дожора». «Это ты сейчас к чему?» — нахмурилась девушка, почуяв неладное. «Я о том, что все эти знания у корпорации есть. Не в Смайле же одном они сидят». Мастерски перевел я тему. «По сути, наша любимая до зубовного скрежета белая задница — всего лишь утечка этих знаний», — пояснила девушке. «Кстати, я так полагаю, чип и в тебе был?» Решил я уточнить у подголянца. По всей видимости, все живые объекты, как персонал, так и подопытный, получают чип компании. Если для персонала там есть дополнительный бонус в виде дополненной реальности, то подопытные не получают ничего. «Да, и у Дира тоже». «Чего же раньше не сказал об этом?» «Ты не спрашивал, да и неважно это. Дир их уже давно деактивировал». «Ну да, точно. Ладно, ты уже готов работать или еще отдохнешь? Пора уже идти отсюда. Но покопаться в памяти персонала необходимо». «Уже занят этим. Найкрос, тебе действительно плевать на мои знания и проблемы, которые у тебя из-за них. Не в первый раз ведь». «А должно быть по-другому?» – удивился я. «Сейчас я не могу прочесть твои мысли. Твой артефакт блокирует все, поэтому и спрашиваю». «Ну, конечно же, мне не плевать. Это единственное, что делает тебя полезным. А, ну и твой интеллект тоже. И шкура, да. Шкура – это важно». «Ты смеешься надо мной?» «Воистину. Просто не бери в голову. У нас впереди еще много работы, и чтобы подобное не повторилось, тебе придется качаться как демону. Сейчас нужно подождать, пока в крепости все не устаканится. Ты мне с этим поможешь. Затем отправимся в подземелье и сделаем из тебя машину смерти не хуже Дира. Правильно я говорю, Халита?» «Давно пора», — оскалилась она. Глаза девушки сверкнули. Похоже, она жаждет боя. «Смайл». «Что?» «Залезь в голову к Халите. Посмотри, не изменяла ли она мне, пока была под чужим контролем». «Хорошо, сейчас». «Нет, такого не происходило». «Спасибо. Скажи, когда закончишь с персоналом». «Да, недолго осталось, минуты две». «Так, Смайл проверил и не нашел ничего об измене. Можно ли ему верить? Наверное, нет. Он вполне способен утаить правду, лишь бы наша группа не распалась. В этом есть рациональное зерно. Нам еще конфликтов между собой не хватало. Значит, нужно спросить внучки деда. Уж она-то, как та, что посадила семя сомнения, должна знать истину».